Сознание и язык. Возникновение и развитие сознания как социально-культурного явления, специфически человеческой формы отражения, неразрывно связано с возникновением и развитием языка как материального носителя воплощения норм сознания. На духе, пишут Маркс и Энгельс, с самого начала лежит проклятие. Быть отягощенным материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков, словом, в виде языка. Язык также древен, как и сознание. Язык есть практическое, существующее и для других людей, и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание. Примечание: Маркс, Энгельс. Избранные сочинения в 9 томах. Том 2, страница 27. Только будучи выражено в языке, коллективное вырабатываемое сознание выступает как некоторая социальная реальность. Наряду со словесным разговорным языком, сознание может быть выражено, объективировано и в материальных явлениях иного рода, которые в этом случае, так же как и разговорный язык, приобретает знаковую функцию. Материальное явление, материальный предмет выполняет знаковую функцию или функцию знака, становится знаком в том случае, если выражает некоторое содержание сознания, становится носителем определенной социальной информации. В этой ситуации данное явление или предмет приобретает смысл или значение. Такими смыслами или значениями обладает выражение разговорной или письменной речи, которые как материальные предметы представляют собой лишь сочетание звуков или черточек на бумаге. Определенный смысл заключает в себе кусок ткани, когда он является флагом или знаменем. Определенный смысл для религиозного сознания имеет предметы культа, которые для непосвященного могут выступать просто как бытовые предметы. Можно говорить о символическом значении этих предметов, о том, что в них выражается определенная идея национального, государственного, религиозного и так далее сознания. Ясно, что знаковую или символическую функцию тот или иной материальный предмет может выполнять только в определенной культуре. То, что для людей определенного общества, определенной культуры заключает в себе известный им смысл, известное им символическое значение, воспринимается людьми, не принадлежащими к данному обществу или культуре, как обычный материальный предмет с обычными пространственными, энергетическими, цветовыми и тому подобными свойствами. Надо, например, понимать язык религиозной храмовой символики для того, чтобы усмотреть определенное символическое значение в архитектонике храма. Степень связи материальной природы знака с выражаемым им смысловым содержанием может быть различной. Существуют так называемые иконические знаки, от греческого икона, образ, когда сама материя знака представляет, выражает это содержание. Например, знаки письменности по своему происхождению восходят к рисунку, обозначающему некоторое явление. В символах же типа знамени, герба, в культовых предметах эта связь между материей символа и символическим содержанием сохраняется, но становится более свободной. В развитом письменном и разговорном языке эта связь теряется вообще. Слово как звук или сочетание букв, как правило, не имеет ничего общего с выражаемым им смыслом. Своеобразную знаково-символическую функцию в истории культуры осуществляют реальные коллективные действия, имитирующие, проигрывающие жизненные ситуации, культовые религиозно-мифологические сюжеты. Здесь само реальное действие людей становится той материей, в которой воплощается содержание сознания, его смысл, скажем, боевая или охотничья пляска мужчин первобытного племени. Действие выступает не только как отношение к действительности, а как действительное отношение. Во всех ситуациях осуществление знаково-символической функции, связанный с ней смысл или значение, выражающие определенное содержание сознания, носят идеальный характер. Так же, как и в ситуации идеальности психического образа, идеальность смысла и значения знаков и знаково-символических систем связана прежде всего с тем, что эти смысл и значения выражают определенную программу действий людей, воспринимающих этот смысл и значение в известной системе культуры. Чертеж здания, который намерен построить архитектор, или же чертеж машины, которую собирается создать конструктор, вполне реальные материальные объективные явления. Однако в чертеже воплощен образ будущего здания или машины. Воплощен определенный смысл как план, проект, программа. Воплощен определенный результат творческой работы сознания. Понятие идеальности, идеального бытия и характеризует специфический способ существования этого воплощенного в материальном предмете смысла и значения, служащего программой для реальных действий людей. Поскольку нечто воспринимается как знак или символ, обладающий известным смыслом и значением только в определенной культуре, содержание сознания, закрепляемое в смысле и значении, является субъективной или субъектной реальностью. Скажем, чертеж машины включает в себя идеальное содержание только для технически образованных людей, способных прочитать этот чертеж и воплотить его смысл в объективную реальность. Аналогично, скажем, идеальность картины или статуи, как художественного произведения, воплощенного во вполне реальном материале, представляет собой некоторую субъективную реальность для людей, способных воспринять, распредметить то смысловое содержание, которое воплощено в статуе или картине. Специфика идеальности образов и норм сознания, его смыслов и значений, заключается в том, что они создаются в процессе совместной деятельности людей в культуре и воплощаются в предметах культуры. Субъективная реальность феноменов человеческого сознания выступает поэтому как реальность коллективных субъектов, носителей определенных культурных навыков, и субъективной реальностью для отдельных людей соответствующее содержание сознания, смысла и значения становится в той мере, в какой эти люди приобщены к соответствующей культуре. Сознание возникает в практической деятельности людей как необходимое условие ее организации и воспроизводства. Важнейшей вехой в развитии человеческой культуры является разделение духовного и физического труда, обособление производства феноменов сознания как особого духовного производства. В свою очередь, в духовном производстве, производстве норм и представлений сознания, выделяется теоретическое сознание, нравственное, религиозное, политическое и другие виды сознания –